Нюрнберг 3 ноября 1999 года. Он опомнился примерно через час. Представил себе, что о нем думает Лариса и Андрей Константинович. «Ты торопишься», — поняла Габриэла по его лицу. «Я, наверное, отняла у тебя много времени». «Нет, но меня будут искать». «Конечно». Она поднялась первой и прошла в ванную комнату с контрастным душем. «Иди сюда», — позвала она. Он поднялся и прошел следом за ней, с трудом умощаясь в ограниченном пространстве тесной кабинки. Сверху хлынула вода, он невольно вздрогнул. «Нельзя сделать немного теплее?» — попросил он через несколько секунд. «Я совсем не такой закаленный человек, как ты. Мне нужна несколько более высокая температура». Улыбнувшись, она изменила настройку душа, смещая ее вправо в направлении теплой воды. Струя хлестнула по его груди и раздвинула волосы. Она увидела след от старого ранения. «Это что?» — спросила она. «Ты тоже был?» «Нет», — улыбнулся он, — «получил в детстве, случайно ударился». «Это след от пулевого ранения», — сказала она, глядя ему в глаза. «Я видела нечто подобное. Ты напрасно не говоришь мне всей правды». «Вся правда бывает иногда слишком горькой», — пробормотал Дронго. «Разве ты поверишь, что в меня стреляла женщина?» Он вышел из душевой кабины и достал полотенце. Вытираясь, он увидел, как она вышла следом и замерла, глядя на него. «У меня не было ни одного мужчины, кроме моего мужа, за последние 10 лет», — почему-то сказала она. Он посмотрел на нее, убрал полотенце. «Ты жалеешь, что сделала?» «Нет», — улыбнулась она, — «это другое. Мне была необходима такая встреча. Я должна была поверить, что вы не убивали Хаэлиха и Шелковского. И мне нужно было с кем-то поговорить, иначе я бы сошла с ума. Все это столько времени во мне копилось. Ты меня понимаешь, мне нужна была эта встреча для себя». Дронго подошел к ней и поцеловал ей руку. Он всегда целовал руки женщинам после подобных встреч. Во всех случаях не делай никаких исключений. «Будь осторожен», — сказала Габриэла. «Я убеждена, что ни Гайслер, ни Меннард не могли этого сделать. Но тебе нужно быть осторожным. Теперь тебя будут искать не только предполагаемые предатели, но и наши спецслужбы». Он одевался, слушая женщину и кивая ей в знак согласия. Закончив одеваться, он подождал, пока она оденется. Когда она начала одеваться, он вдруг улыбнулся. Она вопросительно посмотрела на него. «Кажется, я сейчас снова захочу душ», — пошутил Дронго. «Нет», — она покачала головой, — «больше такого не повторится. Ты нужен был мне как лекарство. Извини, я не хотела тебя обидеть. Больше мы с тобой не встретимся. Это было бы нечестно по отношению к моему мужу». Она закончила одеваться и взглянула на него. «Когда-нибудь приезжай еще раз?» «Просто так», — предложила она. «Нюрнберг — замечательный город. Здесь хорошо пожить несколько дней. Не больше», — печально улыбнулась она. Когда они вышли в коридор, все было тихо. «Я вернусь в свой кабинет, чтобы отвлечь от тебя внимание», — сказала она. «Иди по аварийной лестнице, я пойду к лифту». Иди, не оглядывайся. Прощай. Дронго пошел по коридору, чувствуя на себе ее взгляд, и заставил себя выйти на лестницу, так ни разу и не обернувшись. Затем начал осторожно спускаться вниз. На первом этаже у открытых дверей стоял мужчина. Дронго нахмурился. Встречаться с этим типом не входило в его планы. Он замер на площадке второго этажа, затем прошел к двери, ведущей на второй этаж. Открыл дверь, на втором этаже никого не было. Он подошел к лифту и нажал кнопку вызова. Они его не могли видеть, и он может спокойно выйти, не привлекая внимания наблюдателей. На первом этаже у входных дверей стояли двое мужчин. Они все-таки не поверили в его исчезновение и теперь смотрели на всех выходивших. Дронго отличался от других. К тому же ему часто говорили, что он похож на итальянца. К входной двери подходить нельзя. Немецкого языка он не знает. Если его увидят, то могут вычислить. Он посмотрел по сторонам. Нужно продумать, как отсюда уйти, черт возьми. Он не сможет выйти, пока что-нибудь не придумает. Иногда, попадая в такое положение, он невольно бросал вызов самому себе. Чем сложнее было положение, тем изобретательнее должен быть выход из сложившейся ситуации. Уйти отсюда в универмаг и там раствориться среди людей невозможно. Вход в универмаг перекрыт, а на единственном выходе стоят двое мужчин, которые задают каждому выходящему вопрос на немецком языке. Во-первых, его могут вычислить по голосу. Во-вторых, даже если сумеет заучить нужную фразу, он все равно языка не знает, значит, положение безвыходное. Или подняться к Габриэле и снова попросить ее о помощи? Нет, так не получится. У нее уже, наверное, сидят сотрудники БНД. Интересно, как она объясняет свое отсутствие? Хотя зачем ей объяснять? Она может сказать правду. Была наверху, в комнате психолога, принимала душ и вернулась обратно в кабинет. Все правильно, ничего не нужно придумывать. Но как ему быть? Как отсюда выйти? Из каждой ситуации есть выход. И в этом Дронго был убежден абсолютно, просто нужно заставить себя найти его и строго следовать своему плану. На стоянке перед служебным зданием универмага стоит автомобиль с Ларисой и Андреем. Если их послали с ним в Германию, значит, эти двое должны говорить по-немецки. Нужно вызвать Ларису. Дронго достал мобильный телефон, набрал номер. «Андрей», — торопливо сказал он, — «мне нужна помощь. Кто из вас знает немецкий язык?» «Мы оба», — объяснил Андрей, — «что случилось? Вы слышали, как ты разговаривал с Габриэлой на итальянском и решили тебе не мешать?» «Спасибо», — сказал Дронго. «Я оценил ваше благородство, но сейчас мне нужно, чтобы сюда пришла Лариса. Она выведет меня из здания, иначе мне отсюда не уйти. Понимаю, где вы находитесь? На первом этаже, прямо у лифта. Только чтобы она появилась очень быстро, я не могу здесь долго стоять. На меня обращают внимание». «Она уже идет», — сказал Андрей. Убирая аппарат в карман, Дронго подумал, что Лариса слышала начало беседы. Даже если она не знает итальянского, не составляло труда догадаться, чем именно они занимались с Габриэлой в комнате психолога. Лариса появилась через минуту. Она вошла в здание без плаща, как будто только что вышла отсюда. Подойдя к Дронго, она кивнула ему и тихо спросила: «Что мне делать?» Мы вместе идем к выходу, и вы громко говорите по-немецки. В нужный момент будете сгибать пальцы, и я буду громко с вами соглашаться. Вы меня поняли? Вполне. Он подумал, что плащ придется оставить. Нужно сделать вид, что они пришли вместе и оба без верхней одежды. Жаль, конечно, терять такой хороший плащ. Он покупал его в знаменитом лондонском Хэротсе, но выбирать не приходилось. Если он пойдет к выходу с плащом, эти типы могут его заподозрить, даже несмотря на его спутницу. Если все будет хорошо, он купит себе новый. А сейчас важно выйти из здания. Он оставил плащ на кресле и повернулся к Ларисе. «Идемте». Они пошли к выходу, и Лариса стала громко говорить по-немецки, обращаясь к нему. Пока они шли, она трижды сгибала палец, и он трижды громко соглашался по-немецки. Стоявшие у дверей проводили их угрюмыми взглядами. Когда они уже подходили к машине, Лариса вдруг сказала ему: «Садитесь, я сейчас вернусь». Он обернулся, не понимая, куда она идет. Лариса повернулась и пошла обратно в здание. Дронго уселся в салоне автомобиля. Андрей взглянул на него и тихо спросил: «Все в порядке?» «Да, все нормально». «Куда она пошла?» «Не знаю. Я думал, вы ее послали. Может, пошла узнать у Габриэлы, каким партнером вы были», — пошутил Андрей. «Неужели все было слышно?» — помрачнел Дронго. «А вы как думаете, конечно, слышно. Это хорошая английская техника. Прекрасная слышимость, хотя несколько приглушена. Вы выбросили свой пиджак?» «И даже оставил его в соседней комнате, надеюсь, я не позволил себе ничего лишнего. Никаких слов». «Нет, вы молчали. В основном слышались только вздохи и бормотания женщины, и хотя я не владею итальянским, но понять, о чем вы говорили, мы смогли. Я имею в виду заключительную часть беседы». «Лариса тоже слышала?» «Во всех подробностях», – безжалостно подтвердил Андрей. «Вам удалось узнать что-нибудь новое?» «Да, она убеждена, что Гасслер не мог стрелять в боцмана, который спас ему жизнь в Марокко. Кажется, в 88-м. Так она сказала. Странно, что об этом не знаете ни вы, ни израильтяне». «Ничего странного. Мы же не могли узнать детали всех операций, которые когда-либо проводила группа Хейлиха. Видимо, у них был прокол, и боцман помог сотрудникам группы. Естественно, о своей ошибке они не стали никому говорить. И о ней не мог знать никто, кроме непосредственных участников этого происшествия. Поэтому нет ничего странного, что мы не знали таких деталей». «Она думает, что он не мог стрелять в боцмана только потому, что тот спас ему жизнь? Неужели она такой идеалист? Верит в дружеские чувства профессионалов?» «А вы не верите?» «Не всегда», — признался Андрей Константинович. «Мне кажется, что более естественно поверить предателя Гасслера, способного убить товарища, спасшего ему жизнь, чем в предателя Гасслера, сошедшего с ума и стреляющего в своих бывших товарищей. Или не стреляющего только потому, что он помнит о благородном поступке боцмана, совершенном столько лет назад? Странно, вы мне казались более прагматичным человеком. Полагаю, что у профессионалов на первом плане всегда рациональное объяснение их поступков». Как только он закончил, дверца машины открылась, и Лариса бросила на заднее сиденье плащ Дронго. «Вы забыли свой плащ», — коротко сказала она, усаживаясь за руль. Мужчины изумленно уставились на нее. «Вы вернулись обратно, чтобы забрать мой плащ?» — понял Дронго. «Очень любезно с вашей стороны». «И очень глупо», — тоном, нетерпящим возражений, сказал Андрей. «Я бы вас не пустил обратно, если бы вы мне сказали, зачем вы туда идете во второй раз». «А вы говорили, что у профессионалов всегда на первом плане рациональное объяснение их поступков», — напомнил с улыбкой Дронго. Андрей пожал плечами. «Наверное, рядом с вами женщины часто действуют иррационально», — сказал он. «Это единственное мое объяснение». Лариса дотронулся до плеча женщины Дронго. «Спасибо за плащ». «Я подумала, что вам нравится, когда женщина берет инициативу на себя». Ее зеленые глаза смотрели на Дронго. «Кажется, фрау Габриэлла оценила ваш темперамент». Дронго посмотрел на Андрея. Тот затрясся от смеха. Дронго посмотрел на улицу и тоже улыбнулся. «Едем в Зуль», — сказал он. «Нам нужно быть сегодня вечером в Зуле, в гостях у Бруно Меннерта». «Если сумеем к нему пробиться», — напомнил Андрей. «Да», — согласился Дронго, — «если сумеем к нему пробиться».